Интерлюдия 5. 35 лет. Дикой карты. Ретроспектива. Журнал Тузы. 15 сентября 1981 года. Я не могу умереть. Я еще не посмотрел историю Джолсона. Роберт Томлин. Они, исчадия ада, на лицах их печать зверя, и число их на земле – 666. Анонимный антиджокерский памфлет, 1946 год. Они зовут это карантином, а не дискриминацией. Мы же не раса, говорят они нам, и не религия, мы больные, поэтому они имеют полное право держать нас в изоляции. Хотя им отлично известно, что дикая карта не заразна. Да, недуг искалечил наши тела, зато у них смертельно поражены души. Ксавье Десмонд. Пусть болтают, что хотят. Я все еще умею летать. Эрл Сэндерсон-младший. Я что ли виноват в том, что я нравлюсь всем, а вы – никому? Дэвид Герштейн Ричарду Никсону. Обожаю вкус джокерской крови. Граффити. Нью-Йоркское метро. Плевать мне, как они выглядят, главное, кровь у них того же цвета, что и у всех остальных. Во всяком случае, у большинства из них. Подполковник Джон Керрик. Джокерская бригада. Если я туз, не хотел бы я увидеть двойку. Тимоти Уиггинс. Хотите знать, туз я или джокер? Отвечаю. Да. Черепаха. Я джокер. Я безумец. И имя мне Дурман. Я затаился в лабиринте улиц и жду, когда наступит тьма. Я змей, что гложет основание мира. Том Мэрион Дуглас. Я очень рад, что малютку наконец вернули мне, но я не намерен покидать Землю. Эта планета стала мне домом, а те, кто пострадал от дикой карты, мои дети. Доктор Тахион по поводу возвращения его звездолета. Они дьявольское порождение сатаны Америки. Аятолла Хомейни. Теперь я вижу, что решение использовать тузов в операции по освобождению заложников было ошибкой, и принимаю на себя всю ответственность за провал этой операции. Президент Джимми Картер. Думай как туз, и сможешь победить как туз. Думай как Джокер, и он сыграет с тобой злую шутку. Думай как туз. Балентайн, 1981. Американские родители серьезно озабочены засильем тузов и их похождений в прессе. Они подают плохой пример для подражания нашим детям, многие тысячи которых получают увечья и гибнут, пытаясь повторить их мнимые подвиги. Наоми Уэзерс, Американская родительско-учительская ассоциация. Даже их детишки хотят быть похожими на нас. Такова реальность 80-х. Пришло новое десятилетие, а мы новые люди. Мы можем летать по воздуху, и нам для этого не нужны никакие самолеты, как их натуралу джетбою. Натуралы пока об этом не догадываются, но их время прошло. Наступила эра асов. Анонимное письмо в Джокертаунский Крик 1 января 1981 года. Джон Миллер. Охотник.